Предметы. Когда я был молодой, я бывал в домах всяких корифеев и гениев культуры в России, в Америке и особенно во Франции. Дома у них было интересно. Диковинные экзотические вещи, африканские скульптуры, яркие и загадочные картины, тревожные артефакты зеленой древности, странные редкие книги. Теперь и у меня все это есть. Как я не противился, как не противилась моя жизнь этим накоплениям. Они появились, и я вынужден таскать их с квартиры на квартиру. Революционный, по сути своей, мой дух заставляет меня их время от времени прореживать. Так я вдруг решил выбросить из моих книг все романы и российские, и на языках. Но чистки мало помогают. Мне немедленно надаривают новых книг, и эта песня хороша, начинай сначала. Я их складирую на полках, а они и так трещат от изобилия. И это я, который предметы ни во что не ставит, который по смерти последнего родителя, матери, чего и взял из книг, так это советскую историю военного искусства в трех томах, да томик Багрицкого. И то потому, что отец меня назвал в честь Багрицкого Эдуардом. И не взял собрание сочинений Блока и Есенина, и даже не проявил сентиментальности, не увез с собой красное и черное, Стендаля с пятнами моей собственной крови. Юноши, я взрезал себе вены над этой книгой. Железный человек, я все-таки оборос предметами, хотя и не до такой степени, как большинство моих соотечественников. Признаюсь, что оброс, как посещенные мною в моей жизни все эти старые эксцентричные корифеи и гении, презираемая мною интеллигенция. Я столько раз терял все, так, оставленные мною у Мишеля Бедо книги и вещи, сжег за одну зиму в камине, поселившийся во флигеле под Парижем отставной солдат иностранного легиона. Мишель уехал в Таиланд, и когда через 3 месяца не вернулся, проприо, владелица флигеля, сдала его солдату. Солдат, как полагается легионеру, был груб и книжек не читал. Вначале он употреблял для растопки камина мои русские книги, потом употребил рукописи и перешел на мои французские издания. Легионеры же не читают книг и правильно делают, книги только пыль собирают. Впрочем, я знал писателя, историка иностранного легиона. Парадоксально, но факт. Он был тщеславным, невозможно хвастливым, много пил и ходил в белом пиджаке. Мы были вместе на каком-то литературном сборище и сидели с другими писателями в шатре на берегу Средиземного. Город назывался Виль-де-Франш. Так как-то. Мы там жутко напились с этим солдафоном, потому что холодно дуло с моря. Еще вспоминаю, у него было красное лицо, не загорелое, но красное, может быть, от выпитого. Когда мне был 21 год, меня друг мой Бахчанян повел к художнику Василию Ермилову. Художник жил на чердаке где-то на улице Свердлова. Когда-то ему дали этот чердак. Он его постепенно перестроил и сделал удобным, но умер, как все. Поэтому чего устраиваться? Всем нужно пользоваться временно. Не рекомендую устраиваться. У Ермилова были сундуки, а в сундуках старые всякие рисунки и старые книги 20-х годов. Помню книжку, поэму Хлебникова «Ладомир» с иллюстрациями Ермилова и книжку Елены Гуро. Кажется, это были книжки авторские, в одном экземпляре. Мне нравился Хлебников очень, но еще и потому, что он был кочевник, не был оседлым. Ермилов был оседлым. Я не особенно рвался к нему после. И дело тут не в таланте. Талант у него был и немалый, а в том, что он был оседлый. Я начал с того, что, мол, бывал в разных домах. Уже в 70-х я бывал у Лили Брик с Катаняном и в московской квартире, и на даче в Переделкино. Они тоже были оседлые, а мне хотелось прожить мою жизнь то тут, то там, ничего не заводя себе и не покупая. Так и вышло. Видимо, очень хотел, чтоб не заводя и не покупая. Позднее у меня появился опыт, который подкрепил меня в моем отношении к вещам, предметам и местам обитания. В 1976-1977 я поработал грузчиком в Нью-Йорке. Компания у нас была мелкая, всего один грузовик, трак, как его по-американски называли. И мы специализировались в перевозках граждан. Мы были дешевой компанией, и нас нанимали небогатые люди. Часто мы вывозили мебель и пожитки умерших владельцев квартир туда, куда могли и хотели их вывести наследники. Порой на свалку. Несколько раз мы вывозили разведенных. Но так у них на коробках было забавно написано: «Шузы Питера», «Шузы Сьюзен», «Кухня Питера», «Кухня Сьюзен». Однажды мы вывозили красивую и печальную девушку с ребенком из квартиры в центре города в жалкую квартирку где-то в Квинксе. Она была заплаканная, и ребенок все время кричал. Но особенно запомнилось, как наследники безжалостно избавлялись от самых дорогих их умершим родственникам памятных предметов воспоминаний. Фотографии, письма, засушенные цветы, комичные старомодные открытки. Все это безжалостно сваленное в картонных ящиках мы по требованию новых жильцов-родственников в лучшем случае выставляли на край ближайшего тротуара. Тогда я, скрипя зубами, мне было жалко прошлого этих людей, подкрепился в своем желании ничего не иметь. Однако вот даже довольно внушительный камень привез себе из Карабаха. В аэропорту в Ереване у меня хотели его отнять, но удалось отстоять камень.